рассказал ей о братьях и сестрах и прежде всего о матери. Они говорили по-французски, но все время сбивались на немецкий. Туанетте то и дело не хватало немецких слов, Иосиф приходил ей на помощь. Усмехнувшись, но без тени порицания, он заметил, что теперь она делает ошибки и во французском языке, и в немецком. Сам он гордился тем, что одинаково бегло говорит по-немецки, по-французски и по-итальянски, и что с представителями большинства подвластных ему народов объясняется на их родном языке. Держа руку сестры в своих руках, он спросил: «Правда, Тони, приятно встретиться после долгой разлуки?» От звука его голоса, от его ласкового взгляда у нее стало тепло и легко на душе. При встрече с Луи Иосиф снова подавил себе желание произнести нравоучительную речь. Луи удалось справиться со своей робостью, и беседа их прошла лучше, чем оба ожидали. Луи показал Шурину свои книги и некоторые кузнечные изделия собственного изготовления. Он пытался говорить по-немецки, добродушно посмеиваясь над своей беспомощностью в этом языке, и исправлял частые ошибки Шурина во французском. Тот, слегка расстроенный, отстаивал правильность своего произношения. Луи, любивший во всем точность, не уступал и обращался к авторитету библиотекаря Сетшена. В одном сомнительном случае он пожелал даже обратиться за разъяснением в академию. Иосиф не мог не признать, что его Шурин обладает филологическими способностями и ясным трезвым умом. А ведь посол Мерси много раз почтительно, но вполне прозрачно намекал в своих отчетах на некоторую ограниченность христианнейшего короля. Следующую неделю Иосиф посвятил осмотру Версаля и Парижа. В сущности, французский дух был ему глубоко чужд, но, будучи человеком добросовестным, он не мог уехать из Франции, не изучив ее досконально. Деловито, вникая в любую мелочь, ходил и ездил он по Парижу. «Не разменивайтесь на пустяки», — посоветовал ему однажды его блистательный противник, прусский король Фридрих. Эти слова старика, не только их смысл, но и резкий, отрывистый и повелительный тон, каким они были сказаны, глубоко запали Иосифу в душу, но он ничего не мог поделать со своей деятельной натурой. Именно мелочи обладали для него какой-то притягательной силой. Во все уголки города Парижа совал император-путешественник свой габсбургский нос. Посещал больницы, пробовал на вкус похлебку в домах презрения, присутствовал на судебных заседаниях, осматривал всякого рода фабрики, вступал в беседы с разносчиками, записывал сочные вульгаризмы торговок, захаживал в мастерские ремесленников, допытывался какие там механизмы, везде инкогнито и везде узнаваемый. Газеты восторженно писали о скромном и любознательном графе Фальтенштейне, его демократическое поведение произвело сенсацию, он вошел в моду, и рядом с портретом мудрого простолюдина Франклина многие повесили портрет общительного императора Иосифа. Первым делом Иосиф счел нужным встретиться с великими умами Франции. С учеными, писателями, философами он держался, как их коллега-интеллигент, которому обязанности правителя, к сожалению, не оставляют времени для научных занятий. Он побывал в библиотеках, присутствовал на заседании Академии, долго беседовал с ее вице-президентом, бывшим министром Тюрго. Кроме того, он неоднократно встречался с академиками Кондорсе и Леруа. Толстый мистер Гиббон, великий историк, отказавшийся сесть за один стол с мятежником Франклином, все время говорил графу Фальтенштейну «Ваше Величество», хотя тот просил называть его просто «Мосье». С особым интересом посещал он салоны ученых дам. Он появлялся даже в салоне мадам Неккер, хотя министр финансов Неккер был еретиком, буржуа и швейцарцем. Эти визиты императора в швейцарский домик вызывали в Сиреневой Лиге насмешливые улыбки. Иосиф подробнейше осмотрел огромный дворец и тщательно ознакомился с придворными порядками. Он исходил все закоулки и коридоры гигантского лабиринта. Ничего от него не ускользало. Ни боковые комнаты Туанетты, ни кузнечная мастерская Луи. Под видом обыкновенного просителя, никого не предупредив, он сиживал в приемных министров Морепа и Вержена. Он присутствовал на торжественном шествии Шурина к мессе и на его официальном парадном обеде.